Глава 14. Клубок. Прямое попадание 20-миллиметрового снаряда в гранатометчика практически перемололо его, пусть и не фарш, но перемешало кости, требуху, мясо и экипировку. Поэтому понять, где начиналось одно и заканчивалось другое, тот еще ребус. Для патологоанатомов. Нам же проще. Трофеи собрать, что от них осталось, и разобраться ху из ху. Смотреть по сторонам и внимательней, отдал приказ, когда мы подошли к месту побоища. Вокруг тишина, два дрона висели постоянно поблизости. А от их огня вряд ли кто-то укрылся бы в этих двух домах. Третий постоянно совершал круговые облеты, контролировал обстановку, но не следовало забывать, что они до этого не смогли найти засаду, несмотря на все высокотехнологичные средства. Паранойя, если это была она, меня так и не отпускала. Чувство, будто кто-то опасный затаился рядом, то пропадало, то появлялось вновь. К черту! Так и рехнуться недолго. Второму бандиту повезло больше, понятно, для нас, а итог один – скоропостижная кончина. Сектант ювелирно снял тому голову по самые плечи. В глаза бросилась сразу ресовская рация, понятно, без гарнитуры. Сунул ее в мародерку. Самого гранатометчика я узнал, благо лицо даже почти в крови не измазалось, не пострадало. Это один из той компании, которая не так давно пила всю ночь горькую, поэтому и обратил на них внимание, когда встретил в баре в полном составе с утра в первый или второй день нахождения в форпосте. Времени прошло с того момента немного. И после часто видел обедающих, пьющих, расслабляющихся, обычные рейдеры. Не сказал бы, что память у меня фотографическая, но на лица отличная. А тут постоянно мелькали, да и не мегаполис. Поэтому хорошо запомнил. Быстро сделал несколько снимков на камеру, заострил внимание на лице, обернулся. Анна бледная-бледная судорожно сглотнула в который раз, но справилась с собой, молодец. А валькирии все нипочем. Дева битвы, ангел Рагнарёка. Морда серьезная, кирпичом глаза цепкие, внимательные. Она с какой-то бесовщинкой, что ли. Нормально, действительно, боевая девка. И еще пунктик, жадно раздувала ноздри. Кровь почуяла. Как бы ей еще тараканов из головы вытравить. Остальные трофеи соберем позже. Только заглянул в небольшую пристройку к гаражу с открытой дверью, чуть дальше убитых, где бывший хозяин хранил всякий хлам. Именно там они и укрывались. Два тента. Похоже, про них говорил Вольф накидки. Здесь все осмотрел, задумался. С таким составом дом штурмовать, где могли находиться раненые враги, отчего вдвойне опасные, та еще задача. Конечно, можно и пару гранат закинуть, и нужно бы, но учитывая работу сектанта, тогда не только о трофеях не могло идти речи, а я все же не за спасибо работал. А банальное опознание могло проводиться только по ДНК. Утрирую, но приказ четкий разобраться, что за суки, что в свою очередь предполагало получение информации. Одну выявил, если и остальные совпадут, станет сразу ясно, кто это такие и что делать. В окнах вроде бы движений нет, стекла целые, новенькие, пластиковые. Нет. Сначала с двором разберемся, а то оттуда привет прилетит. А за выходом из избы сектант присмотрит. Поймал ускользающую мысль за хвост, которая промелькнула во время обдумывания возможных сценариев зачистки помещений с минимальным для всех ущербом. И сразу задал вопрос валькирии. У нее ведь дар чревовещание. «Мари, ты какие звуки издавать умеешь?» «Разные». Довольно осклабилась та, но, увидев мой взгляд, сразу стала серьезной. «Цокот копыт, щелкать языком, свистеть, но не громко». Задумалась, даже на низком лбу морщины собрались. «Пожалуй, все, но понятно говорить». «На какое расстояние твое умение действует? Как точно?» «Метров на 30 могу». Почти в ухе раздался ее голос. «Куда хочу, оттуда и раздается». Погрозил кулаком и знаком приказал следовать за мной. Она не соврала насчет тренировок. Двигалась она, как на соревнованиях по IPSC. И хват пистолета оттуда. Непонятный амбар, как и гараж, заперт на пыльный замок. Это хорошо, минус два места. Затем летняя кухня, чисто. Дошли до собачьей будки, только шерсть клочками и кровь. Схарчили жучку твари. Затем огромный сарай из досок, створки широких ворот, подперты снаружи палкой. Надо проверить. На чем-то же приехали нападавшие, лучшее место для сокрытия техники. Так и есть, средство передвижения под уже знакомым тентом, поэтому пока неопределяемое, но точно с турелью. Подходить или нет? А вдруг заминировано? Вряд ли. Вдруг срочно уходить бы пришлось. Хотя, кто их знает, этих отморозков? Или в салоне машины кто-то засел? Нет, не должен, тогда бы не закрывали снаружи. Входить или не входить? На этот сложный вопрос за меня ответила Валькирия, которая безбоязненно сунулась вперед без приказа и принялась стаскивать тент. Я только выматерился про себя. Башку ей надо вправлять. Капитально. Потом внушение сделаю, сейчас не до того. На всякий случай держал под прицелом автомобиль, рядом Анна, она тенью следовала за мной. В салоне пусто, а сам здоровенный пикап внушал. Явно детище Стикса, мощный кенгурятник, еще к бамперу, как и на мародере, но меньших размеров, прикреплен треугольный отвал, бронелисты, шипы, решетки. Совсем узкие прорези бойницы окрашены в темно-зеленый цвет. Заглянул под машину, так и есть, переделка. Хорошо знакомые мосты, шишиги. Их мы тоже отправляли в Африку в комплектации с ушками. Отчего-то негры млели именно от такой оберточной упаковки. На обычной турели НСВ-утес вынесен чуть вперед люк стрелка. В салоне какие-то рюкзаки, тюки, канистры с водой. «И чем это воняет?» Принюхался. Из открытого кузова несло явно подгнившим мясом. И там собрались все окрестные мухи. Зеленые, черные, серые гудели. Куда там немецким бомбардировщикам времен Второй мировой? 12 пластиковых, 200-литровых, навскидку, мешков под мусор, набитых довольно хорошо. Вскрыл один. Запашок еще тот. Рогатая голова, часть ноги, обрывки шкуры и хвост. Ясно, подманивали зараженных. Неужели те даже на падаль травоядных так реагировали? Хотя наглядный пример на дороге говорил сам за себя. Клевали, клевали, суки. Ладно, с этим позже разберемся, а сейчас дальше осмотр. Пришлось обойти все строения, начиная от довольно большой бани, где до сих пор витал запах березовых веников. И сразу даже тело зачесалось, так захотелось попариться. А потом пиво холодного, холодного. Пусто и мертвое – вот два слова, характеризующие подворье. В дом входили осторожно, используя дар Мари, но на голос никто не выстрелил. Надо ее заставить тренироваться, всякие звуки издавать. Например, да банальное шипение рации вроде будто раздалось не вовремя. Как оно порой и бывает. Прячущийся враг реагирует, вскрывается. Или имитировать мужской голос, отдающий шепотом команды. Вариантов много. Не забыть главное. Просторная веранда, где в дальнем углу стоял дизель-генератор, полки, какие-то шкафы, пучки трав, а на листах рассыпанные ягоды, клубника луговая. 3 40-литровые фляги. Современная стальная дверь, смотревшаяся дико, вела в жилое помещение. Прихожая со шкафом под одежду, просторная кухня, где современный АГВ дублировала и голландская печь. Мебель новая, техника самая разная, от микроволновки до миксера. Дальше спальня с огромной кроватью и шкафом-купе. Стол, тумбочка, небольшая панель телевизора на стене. Все отмечал походя. Еще одна комната, новый ноутбук на компьютерном столе, полки с книгами, какие-то тетради, везде чистота и порядок. А вот в зале все вверх дном. Два трупа, вид которых вынуждал желудок неподготовленных выплюнуть завтрак. Неплохо досталось бандитам. Кругом кровавые брызги, вонь, ошметки мяса и оторванная рука на столе, которую валькирия подняла за предплечье, гоготнула. Ампутация, мля. Без всякой брезгливости рассматривала секунд пять. У-у-у! Неожиданно резко повернувшись, попыталась сунуть растопыренные мертвые пальцы в лицо Анне. Для девушки это была последняя капля. Сделала два шага в сторону, где ее и вывернула. Полоскала, похоже, до желчи. Сука, на всю башку контуженная. Шаг вперед, коротко и четко в ухо. Пластиковые накладки сделали звук глухим и бил не сильно, только для проформы. Но с ног бабу снес. Она, в свою очередь, перевернула стул. «Ты, мля, где?» – прошипел злобно, прижимая ее к полу ногой, и сам же ответил. «На боевом задании. Еще раз увижу подобное. Отношение к тебе пересмотрю. Все ясно?» «Ясно», – кивнула та. Поймал ее взгляд. «Да, проблема. Нет, злобы в нем не было. Скорее, некий оттенок удивления, впрочем, раскаяние тоже не наблюдалось». Усевшись на задницу и тряся головой, Мари потерла ухо. «Тяжелая у тебя рука, командир», — уважительно прокомментировала ощущение. «Вот что делать? Как работать с таким конти бойцами? Зла не хватает». «То, что к трупам никакого пиетета, это хорошо. Вот и пусть по профилю занимается». Если во втором доме и остался кто-то живой, первая цель для него – валькирия. Грохнет, не заплачу. Подобралась команда, одна. Балласт реальный, проститутка. Второй – это винт, депрессивный проныра с легким налетом, не то трусости, не то осторожности, без всякого понятия субординации. И третья – отмороженная баба, от которой в следующий миг не знаешь, чего ждать. Бомба с часовым механизмом. Завалить их всех? Дурное дело нехитрое. Только работать потом с кем? Надо еще два задания выполнить. До заявки на пополнение, а там и ротацию провести можно. Кого в могилу, если не пойму, таково и на повышение. «Так, слушай мою команду», — обратился к Мари. «Сейчас берешь Марго, собираете трофеи с трупов возле гаража. И смотри, чтобы к рукам ничего не прилипло. Будет ментат. Дальше. Обращаешься с ней без излишеств. Твоя задача, чтобы она работала. Сортируешь оружие отдельно. Все остальное так же. Вон, наволочки сними и тряпки какие-нибудь возьми. От кровяки ототрете сразу. Особое внимание удели пристройке, где они сидели. Накидки аккуратно свернуть. Все в машину погрузить. Милли, скажи, чтобы сюда шла. Выполнять». Та довольно резво метнулась в другую комнату, спальню, где сразу услышал звук открывающихся шкафов. «Командир, может, одеяло возьмем и подушки?» Едва не подпрыгнул, голос раздался прямо над ухом. «Сука! Чревовещательница!» «Сначала по заданию, потом посмотрим». Сам потянулся к тангете рации. «Вольф, обстановка?» «Тихо». Вновь осмотрел помещение. «Извините», — сдавленно сказала мне Анна, вытирая губы тыльной стороной ладони, сама бледная-бледная, а в глазах злость, решительность. «Хорошо, что ту курицу уже отправил, загрузил делами. Еще мне женских пострелушек для полного счастья не хватало. Раньше так много трупов и таких видеть не доводилось. А тут еще это...» Проглотила она ругательство. «Нормально все, давай к окнам, наблюдай». Сам же сфотографировал тела, как общий план, так затем перевернув лица. «Да, вся честная компания в полном сборе. Приступил к осмотру главного. Он и до этого явно был в коллективе лидером, отметил тогда походя, и сейчас выделялся лучшей экипировкой. Оружие, кстати, практически единообразное у всех АК-103 с ГП-30, кроме пулеметчика. ПКМ валялся возле углового дивана. В кобурах вроде бы 92-е береты. Это все трофейная команда соберет. Кармашки с гранатами и вогами, боевые ножи, клевцы. Обычное снаряжение бывалых рейдеров. Но меня сейчас интересовало другое. Мельком отметил две изорванные накидки и какой-то прибор, стоящий на столе, размерами 10 на 20 сантиметров, высотой около 15. Кнопки, две антенны, небольшой экран. Обыск. Толстая пачка княжеских рублей в подсумок, золотой портсигар с вензелями. В нем три черные жемчужины, десяток горошин, два шприц-тюбика и вроде не спека, мутно-зеленая жижа, черный квадрат на цепочке и секты. А не мне ли это привет персональный? Что там на шее? Ничего, кроме ладанки. Ее тоже заберем. Пара горошин и столько же спаранов не лишние. На всякий случай расшнуровал ботинки, напоминающие высокие каркараны, размер навскидку, как на сектанта шили, новенькие, в крови не изгвазданы, а то тот в обычных туфлях до сих пор на тонкой подошве, да еще и чуть остроносых, франт мля. Вот надо еще всех членов команды опросить записать размеры. Под стельками ничего не нашел, а зато потайной карман обнаружился в широком ремне. Здесь, в герметичном толстом полиэтиленовом пакете, находилась узкая пластиковая карта, на которой был изображен треугольный щит с буквой «Т» по центру. Слева, в верхнем углу, фотография подопечного. Надпись на латинице «Алекс Семенов», десятизначный код. В верхнем правом углу четыре черные полосы, с обратной стороны штрих-код и магнитная лента. Еще и слева золотистый прямоугольник. Это кто такой? Еще одна рессовская рация с ларингофоном, оттер от крови об занавеску и в мародерку. Карты, блокнот, офицерская линейка, несколько карандашей и даже курвиметр. В отдельном подсумке знакомый электронный планшет в обрезиненном корпусе с тем же логотипом, треугольник, в который вписана буква «Т». Нашлось и перо, и крохотные наушники. Плоский рессовский бинокль, его сразу в мародерку. Снова деньги, тоже нормально. Пачка сотенных. Еще одна аптечка с 10 дозами спека. Все рад. Небольшой контейнер, где ватой были переложены спараны. Некогда считать. Стандартное ID княжества. Имя в улье Арго. Все. Неплохая добыча. Всего 8 снарядов, и их возместят до 2 отверстия в броне. Потянулся к тангете и приказал Марии принести мне ремни, а также идентификаторы. Демидыч будто почувствовал что-то. «Люгер, что у тебя?» «Разбираюсь», — коротко ответил. «В первом доме опознал 4 нападавших, видел в баре в форпосте. Произвожу съемку, обыскиваю трупы. Транспорт, переделанная в пикап шишига с утесом, цвет темно-зеленый. Кроме стандартных княжеских ID обнаружил неизвестные мне идентификаторы». «Хорошо». Даже по голосу в рации было понятно, что ничего хорошего. «Подожди минуту». Прошло 2. «Герду к тебе отправляю, она поблизости. Будет минут через 20, жди». «Понял». Появилась Миля, судорожно сглотнула, глаза расширились, и бочком-бочком взгляд почти в потолок, пыталась держаться. Да, действительно, острог в местных реалиях – это оплот цивилизации. Тоже, кроме лично ей убитого, трупов в таких количествах и в таком виде наблюдать не довелось. Рейдеры же по трупам, в буквальном смысле этого слова, ходили. «Так, ты сейчас начинаешь здесь собирать все, что потребуется», не обращая внимания, начал приказывать. «Матрасы, если есть, одеяло, подушки, чашки, ложки, в общем, смотри, сама женщина, как-никак. Упаковываешь компактно, не находишь тары, вяжи тюки и действуешь предельно быстро, все ясно». «Пусть тоже делом занимается, не понадобится, выкинем. Сейчас один черт в форпост возвращаться. Так как, если я все оценил правильно, то найдется и вторая машина. А на часах почти 3». Девушка, стараясь не смотреть в сторону побоища, устремилась в другую комнату. Прежде чем перейти к обыску пулеметчика, обратился к Кайне. «Управляться умеешь?» – показал на автомат. Та, до этого не отвлекаясь, несмотря на то, что ей хотелось обернуться и посмотреть, наблюдала за дорогой. «Значит, есть выдержка». «Да», – коротко кивнула та. «Тогда бери». «Пока не косячила, будет со мной от пистолета мало толку. В случае же каких-то непредвиденных обстоятельств еще один ствол лишним не будет», – предупредил. «Служебный». Анна сноровисто отсоединила магазин, передернула затвор, выбрасывая патрон, не забыла и контрольный спуск в окно, ловко вскрыла ствольную коробку. Посмотрела, кивнула сама себе. Из гранатомета извлекла ВОК, на все про все потратила меньше минуты. «Сколько магазинов? Гранат? И можно пистолет сменить?» – спросила та, объяснила свою позицию. «Без кобуры неудобно, и мы на беретах учились». «Смени, по магазинам сама смотри. Пару в любом случае, по гранатам минимум 3, а так разгрузок и другой амуниции пока нет». Та сосредоточенно кивнула. «Все, один боец вооружен. Неизвестно, в человека сможет или нет выстрелить, но велика беда начала». У второго тоже рация РСов, ее убрал в мародерку, карты и еще один электронный планшет, ладанка. Средств на вскидку 500 рублей. Знакомая пластиковая карта, опять в ремне, на ней надпись «Серж Дубов, княжеская ID» со звездочкой. Аптека со спеком, но у этого был еще и расширенный набор. Скальпель, шовный и перевязочный материал. Полный небольшой подсумок. «Штатный медик?» «Вот, командир!» Валькирия принесла требуемое и идентификаторы. Мельком глянул еще один гражданин. «Мы почти закончили. Следующего на дороге шмонать?» «Нет, сюда переходите. Того я еще не осмотрел». «Как Марго?» «Поняла, обливала дальше, чем видела, но быстро в чувство ее привела», с гордостью заявила и убежала. «В ремнях также по пластиковой карте. Анна, давай за мной». Заглянул в бидон на веранде. И сразу в нос ударило таким приятным запахом свежего меда. Нормально. Хотя этого и ожидал, учитывая виденные рамки. Корпуса от ульев, вощину и дымарь в осматриваемых пристройках. Это тоже обязательно забираем. Он еще никому не вредил. Может и удастся договориться с баром в обмен на питание для моих подопечных. Нет, так сами съедим постепенно. Генератор, бензопила, все это потребуется в хозяйстве, учитывая буржуйки. Пустой шишига не уедет, нам коровьи остатки ни к чему. Герда прибудет, надо винта озадачить насчет гаража и осмотра трофейного автомобиля. Прежде чем переходить к осмотру следующего трупа, забросил сектанту ботинки. «Твой трофей». Тот опять же только кивнул, явно понял, что с трупа, но, не отрываясь от экрана, принялся переобуваться. «Нормальный мужик?» «Винт, давай медленно, к тому телу, а мы за броней». «Понял?» «Вот, мог, когда хотел». Еще шагов за 10 я понял, кто это такой, точнее, такая. Толстые джинсы с карманами по бокам, темная толстовка с капюшоном, гринды. Небольшой рюкзак, странный маленький автомат с глушителем, валяющийся рядом. Ювелирно точные попадания уже не вызывали восхищенного недоумения. Вольф свое дело знал на отлично, а дар служил огромным, весомым плюсом к этой пятерке. Одна тяжелая пуля вошла в спину со стороны плеча и разворотила грудь. Вторая практически перерубила напополам кнопку, ту самую девчонку, которая не могла мне простить Шушу. Кровь, мясо с обрывками одежды, почти детское лицо замутило. «Покажи, командир, всем выдержку». «Да легко, только ком сглотну». Проверил в первую очередь наличие знака, отсутствовал. И возникал вопрос, это засада на меня, банды черных, или собственная инициатива этой вздорной мелочи? Или тут какие-то свои дела, куда я опять угодил, как кур в ощип? Когда заявился ковбой с обменом перстня на цепочку, четверка сейчас мертвых деятелей обедала или вновь нажиралась в кафе. Не обратил тогда внимания, чем они занимались. Дальше? Дальше от них, например, пошел цинк, что Люгер уже не тот и не брат он вам. Результат? Возможность мести за кончину квазы-льва, которая не будет иметь последствий и дисциплинарных взысканий со стороны старших. Или сама секта взялась за меня, решила покарать за отступничество? Дело же поручили той, которая меня ненавидела. И пар спустить девочки, и дело сделать. Четверка выступила в роли исполнителей. Жемчуг, знак, деньги, плата за мое убийство. Товарищи, граждане Острога в том числе, вероятнее всего, промышляли тем, что по-тихому разбрасывали коровьи останки, привлекая толпы зараженных в удобные места. Дроны тех уничтожали, и пока тащилась команда штрафников, организаторы спокойно делали свое дело, а именно обирали наиболее жирных пациентов. И как скрыть? А просто не жадничать. Самых крупных и матерых под нож, а потом их можно, например, взорвать, чтобы клочки по закоулочкам разлетелись. Нет тела, нет дела. Надо-то башку только оторвать. Затем появлялся отряд из форпоста, чистили остатки, картина обычная. Ментатов прошли, добычи не так много. Так не все коту масленица. Дроны тоже не разбирали особо. Результат? Он прост. За чужой счет богатеть. Ресовские рации, бинокли, крупняк, высокотехнологичные накидки и непонятный прибор. Но в данном случае все по-другому. Они же не по-тихому выступили, а машину хотели сжечь. Нас в расход. Следы боя так просто не скрыть. Это обнаружилось бы в два счета как с дронов, так и на случай гибели команды, не выполнившей чистку. ГБР уже имелось. Успели бы сообщить командованию о непотребствах? Вопросы, вопросы. Так на меня засада? Или решили просто штрафные отряды прорядить? А зачем? И еще нюанс. Пластиковые карты служили какими-то идентификаторами. Значит, враг технологически подкован. Еще вопрос, почему при себе такая улика? Кроме банального недостатка в подготовке к оперативной деятельности, предположим, что он требовался постоянно. Обдумывая, тщательно обыскивал девчонку. При кнопке не обнаружилось ничего, что пролило бы свет на ситуацию, кроме магазинов под ее непонятный автомат, с десяток шоколадных батончиков, кока-кола в полулитровой бутылке, живец, плюшевый медвежонок и чисто женское. Ни ID, никаких карт. Сфотографировал. Винту показал следовать дальше, мы за броней. Ствол орудия на второй дом. Все же с Анной мне спокойней, да и Вольф следил сейчас за выходом. Хозяйство опять было крепким. Планировка практически идентичная, за исключением нескольких дополнительных построек. Хоть бы одного сенса мне в отряд. Прислушался сам к себе, нет, ничего. В таком же огромном сарае под сено стоял ничем не накрытый удивительный автомобиль, здоровенный двухместный пикап, одновременно и зализанный, и угловатый. Он силуэтом напоминал жабу, высоченный клиренс, большие колеса, мощный бампер, лебедочные крюки спереди и сзади. Турель не по центру за кабиной, а со стороны водителя. Неопознаваемое орудие миллиметров 20 в кожухе, с ним спаренное где-то 9 или 10. Это что за хай-тек? Ладно, прибудет Герда, поможет разобраться с трофеем. Лестница на чердак снаружи. Но осмотрели и дом. Ничего. Судя по обстановке, здесь жили более зажиточные люди, нежели в предыдущем доме. Нашелся и массивный оружейный шкаф. Не вскроем, так и выдернем. Я принцип, что от рейда надо брать все, которое декларировался опытными товарищами, разделял на все 100%. Выбросить ненужное легче легкого. Осторожно поднялся, стараясь не издавать ни единого звука, высунул на долю секунды голову и вниз. Нет, тихо. Как выяснилось, шуметь тут было некому. Два типа в костюмах МСЕ. Да, Каштан говорил, что он держал 12,7, но двадцатку не пережил. Опять же, в команде организовался адский артиллерист. Снес начисто одному голову, а второму засадил в бок. У меня сразу руки зачесались, возник и вопрос, можно ли из двух костюмов собрать один. ТРК-10 и автомат ДРК под тот же калибр, незнакомые пистолеты. Это мое. Отлично. Как удачно мы на выезд сегодня попали. В душе все пело, радовалось. Пусть и рядом смерть прошла, но нормально. Чувство пирата, нашедшего сундук с золотом во всей красе. Сфотографировал, и вдвоем с Анной перетащили тела к чердачной двери, тяжелые заразы. А еще приходилось пригибаться, после чего, перевалив, просто сбросили вниз. Напоследок осмотрел внимательно место Лёшки. Нет, ничего. Бронекостюмы снял легко, предварительно избавив их от всей амуниции, начиная от запасных магазинов и заканчивая зарядами для интегрированного гранатомета к ДРК. Все сгрузил в прихваченную специально, пусть и не на такой случай, огромную тактическую сумку. Менять оружие пока не стал, но обязательно это сделаю в форпосте. Опять же, при помощи девушки, знаком, приказав подъехать ближе винту, загрузили амуницию и оружие ресов, или тех, кто имел доступ к их оборудованию. Опять тревожно стало. Да что за хер... Паранойя, может быть, и она родимая. Только вот не далее чем. А прошло всего ничего с момента боестолкновения. Но тогда, благодаря ей, не только моя жизнь была спасена. Только подумал, что Герда задерживается как... «Люгер, у тебя как?» В наушнике раздался ее голос. «Спокойно. Ты где?» «Неподалеку. Буду через 5 минут». «Да, это не мой оборванный отряд. Космическая пехота. Десант, мать их. На 3 зубастых единицах боевой техники они любому дали бы прикурить. И сами люди сразу заняли позиции, рассеялись». «Давай отойдем», — сказал девушке, кивая в сторону первого дома, возле которого ее и дождался. Показал коровьи туши, айди и непонятные визитные карточки. «Суки!» — коротко прокомментировала та и даже подбородок почесала указательным и большим пальцем, взгляд задумчивый. «Еще и щитовики? Каким тут боком?» «Это которые солнышко войну затеяли?» — вспомнил я. Где про них слышал? Да там не поймешь, кто первый начал. Вот только что они здесь забыли. Фразу она не успела закончить. Опять резкое ощущение опасности, чьего-то взгляда, и тут же с дульной вспышкой пламени на месте подпрыгнул бумеранг. Долбанул еще пару раз. «Дрон?» — вопросительно с остальными нотками в голосе спросила Герда. Что ей отвечал тот, я не услышал, девушка же скомандовала. «Гайвер, Мегатрон, проверьте, осторожно только...» «Малыш, внимательней, ангел за ними, остальные прикрывайте. Для меня пояснила. Разберутся. Пара зараженных или мелкая элита, или кто-то чуть ниже. Хитрые твари, уже с дарами. Вот только от малыша на таком расстоянии не спрячешься. А я паранойя.